«Я сам ничего не делал. Это сэр Макс меня туда затащил. Было здорово, как жаль, что я так не умею». На том и успокоился. Хотя на самом деле никто его туда не тащил. Я даже не сразу заметил, что он за мной увязался. Речь о событиях, описанных в повести «Гугланские топи». Все равно получилось. Потому что у человека не просто способности, а талант. Талантище! Даже я по сравнению с ним тупица. И надо думать, вообще все. Но он об этом, увы, пока не знает. Поэтому сидит, сложа руки, ждет очередного счастливого случая. И я решил такой случай ему организовать. Давно было пора. Но если я просто пошлю ему франковую открытку, он не поймет, как тут оказался. И снова подумает, что все случилось само. И на сей раз будет прав. А толку-то от такой правоты? Поэтому я сделал хитрую штуку. Сам не знаю, что на меня нашло, положился на вдохновение, повторить, пожалуй, не возьмусь. Похоже, получилось что-то вроде магнита, который, по идее, должен притянуть нашего гостя не хуже франковой открытки. Но при этом он будет уверен, что идет сам. Разглядывает метки, принимает решения, гадает, правильно ли свернул. И не подозревает, что тревожится напрасно, потому что не прийти к нам по этой тропе совершенно невозможно. Небольшой фрагмент моего хитроумного сооружения ты видела в саду. Выглядит так, будто у нас полдюжины детишек в гостях побывало, да? «Ну уж нет», — вмешался Франк. «Слишком аккуратно расставлено, дети так не играют. Скорее, как будто художник порезвился». «Примерно так и есть», — согласился Макс. «Чем я у нас не художник?» «Слушай, а он точно пойдет?» — спросила Триша. «Неведомо куда, хватаясь за ленты, чайники и связки бус. Я на его месте просто осталась бы дома. Открытка, по-моему, гораздо надежнее. Раз и тут. Или нет?» «Где бы мы были, если бы всегда останавливались на более надежных вариантах?» — улыбнулся Макс. «А человек, о котором идет речь, совершенно особый случай. Он, вообрази себе, вообще ни черта не боится. И не потому, что такой уж храбрый, а просто искренне не понимает, чего бояться человеку во Вселенной, которая, по его глубочайшему убеждению, существует исключительно для нашего удовольствия и развлечения». «Ну, я вообще-то тоже так думаю», — без особой уверенности сказала Триша и честно добавила. «Иногда. А иногда вспоминаю, что есть еще опасности, ошибки, огорчения и прочие неприятные вещи. В этом, наверное, разница». «Конечно», — кивнул Макс. «Я и сам таков. О чем только порой не вспоминаю. Мог бы, честно говоря, и пореже». Мог бы, подхватил Франк. «Уже, на мой взгляд, пора. На то и дается нам прискорбный жизненный опыт, чтобы научиться жить так, словно его нет и никогда не было. Один из сложнейших уроков. Почти невыполнимая задача, которую, тем не менее, необходимо выполнить. Иначе дальше пути нет. Да ты и сам знаешь». «Знаю», — согласился Макс. «Все-то я знаю. Такой умный стал, страсть. Впору к собственному отражению на «вы» начинать обращаться. А все же иногда треклятый опыт кладет меня на лопатки, как встарь. Но нашему будущему гостю в этом смысле гораздо проще. Он, видишь ли, всегда умел договариваться с жизнью, так что печального опыта у него, считай, нет вовсе».